Муниципальный жилой дом, Москва, улица Крылатские холмы, 1 августа, среда, 17.02. Четырехкомнатная квартира Леопольда Владимировича Загорского, располагавшаяся в одном из самых престижных районов столицы, досталась ему в наследство от отца, занимавшего в имперские времена не последнюю ступеньку в Министерстве иностранных дел. После смерти супруга мадам Загорская предпочитала жить на даче в Сочи, и московская недвижимость поступила в полное распоряжение Леопольда, ставшего к 37 годам вполне сложившимся лоботрясом. В свое время мальчик мечтал выучиться на журналиста, окончил соответствующий факультет МГУ, но особых талантов в себе не открыл и погрузился в богемный образ жизни, изредка раздражаясь критическими статьями ни о чем. Главным же достоинством Загорского-младшего было огромное количество друзей, таких же великовозрастных шалопаев и богемных тусовщиков, как и он сам. И именно это достоинство использовал Адольфус Пукас, превративший сына дипломата в одного из самых успешных своих драгдилеров. Очень успешных. Адольфус даже представить себе не мог, кем можно будет заменить Загорского. Но приказы Красаулоса не обсуждались. Раз Иезус решил избавиться от всех засветившихся на стиме барыг, значит, так оно и будет. «Изящество, Даниил, изящество!» — мягким голосом произнес Леопольд, нежно перебирая пальцами кудрявые волосы юноши. Загорский обожал мыть своих друзей. «Вы должны быть стильным, подчеркнуто стильным. Только стиль отличает цивилизованного человека от варвара. Господи, как много еще у нас варварства!» Сидящий в ванне юноша томно потянулся под умелыми руками любовника. «Лео, кажется, звонят в дверь». «Да». Загорский прислушался к мелодичному шептанию дверного звонка. «Я пойду посмотрю, а ты попрещись пока без меня». Он ласково провел ладонью по плечу Даниила, поправил шелковый халат, вышел в коридор и заглянул в глазок. На площадке стоял Адольфус Пукас. «Сегодня мы не договаривались о встрече». Леопольд распахнул дверь. «Адик, не ожидал тебя увидеть, дорогой!» «Срочное дело!» — улыбнулся белокурый здоровяк. «Ты один? А что за дело?» Пукас резко втолкнул Загорского в квартиру и ввалился следом. В дверном проеме выросли еще две массивные мужские фигуры. «Адик, что...» «В спальню его!» Сопровождавшие Адольфуса бандиты молча зажали перепуганному Леопольду рот, подхватили его под руки и потащили в дальнюю комнату. Через пару секунд Пукас услышал два приглушенных хлопка. Сын дипломата закончил свои земные странствия. «Лео, кто пришел?» Из ванной высунулась голова Даниила. Адольфус смерил обнаженного юношу презрительным взглядом и коротким резким ударом отправил его на пол. «Не надо!» Пукас выстрелил Даниилу в голову, вернул пистолет в кобуру, достал сигарету и прикурил. В коридоре появились бандиты. «Мы закончили». «Сейф». «Скрыли». «Наркота была?» «Немного». «Заберите. Нам лишние следы ни к чему», — распорядился Адольфус, стряхивая пепел в ванну. «Кто остался по списку?» «Вагис и Жозеф». «Вы проверили, где они?» «У Жозефа труба не отвечает», — доложил один из бандитов. «А Вагис уехал. Приедет только вечером прямо в лунную заводь». «Почуял чего?» — насторожился Пукас. «Нет, у него баба дачу снимает где-то в Апрелевке. К ней подался». «Ладно». Адольфус задумчиво посмотрел на мертвого юношу. «С Вагизом я разберусь сам, а вы езжайте за негром». Муниципальный жилой дом, Москва, улица Большая Черемушкинская, 1 августа, среда, 18.15. В квартире Монастырева никого не было. Кортес аккуратно закрыл за собой дверь, бросил связку отмычек в барсетку и стал медленно спускаться по лестнице на первый этаж. Краткий осмотр жилища показал, что бывший химик отнюдь не бедствовал. Дорогая электроника, престижная мебель. увесистая пачка банкнот во встроенном в стену сейфе. Наемник не упустил ни одной детали и теперь был абсолютно уверен в том, что именно Монастырев работает на наркоторговцев. Вот только где он шляется? Кортес вышел из подъезда и задумчиво посмотрел на бабушек, оккупировавших лавочку. Внимательные глаза старушек без лишнего стеснения ощупывали незнакомца. Очень ценный источник информации. Наемник поздравил себя с тем, что предусмотрительно оставил джип на улице и прошел во двор пешком. В противном случае разговорить обитательниц этого небогатого квартала было бы практически невозможно. А стоимость его одежды старушки вряд ли сумеют правильно оценить. Легенду для разговора Кортес придумал молниеносно. «Здравствуйте». Он скромно подошел к лавочке. «Здравствуйте, здравствуйте», – закивали головой бабушки. «Не подскажете, Монастырев Геннадий Прокопьевич не приезжал еще? А сами вы откуда будете?» «Колотушкин моя фамилия», — представился Кортес. «Иван Осипович. Мы с Геннадием Прокопьевичем раньше работали вместе в институте. Хороший он специалист». «Гена мужчина серьезный», — подтвердила старушка, одетая, несмотря на очень теплый вечер, в плотный плащ. Мама его, царство ей небесное, всегда говорила, что сыночек у нее видным ученым будет, только не женится никак. «Робкий он», — высказалась ее соседка, голову которой украшал зеленый платок. «Ученый потому что...» «У нас сейчас лаборатория новая открывается», — продолжил наемник. «И директор наш, Егор Лукич, сказал, что лучшей кандидатуры заведующего, чем Геннадий Прокопьевич, не сыскать». «Институт-то, небось, государственный?» – осведомился плотный плащ. «Ага», – подтвердил Кортес, – «научный». «Боюсь, милок, не согласится он». «Почему?» Старушки переглянулись. «Так ведь работает Гена. На хорошую работу устроился». «А что за работа?» «Говорит, по специальности, на фирме какой-то, вроде иностранной». «Деньгами его не обижают», — подтвердил зеленый платок. — Когда зябликовые дачи собирались строить, он им и в долг дал. — На автомобиле его возят. — Даже так? — Вот так, милок, вот так. Каждое утро за ним приезжают, а каждый вечер привозят. И машина такая вся блестящая, дорогая. — Мерседес. — Да не Мерседес, а джип. — А тебе-то откуда знать? — А вот знаю. Вернувшись в свой навигатор, Кортес быстро нашел в интернете сайт Московского полицейского управления и отыскал координаты местного участкового. Как выяснилось, опорный пункт полиции находился буквально в двух шагах от дома Монастырева. И приземистый лейтенант, в расстегнутой по случаю жары форменной рубашке, как раз занимался составлением некоего отчета. Визитера он встретил без восторга. «Что-то случилось?» Наемник молча сунул под нос полицейскому жетон сотрудника ФСБ. «Большая Черемушкинская. Твоя земля?» «Моя», — подтвердил полицейский, мрачно глядя на сотрудника госбезопасности. «Что случилось?» «Монастырева Геннадия Прокопьевича знаешь?» Лейтенант кивнул. «Большой шишкой стал. Работает в какой-то медицинской фирме». «В какой? Точно не знаю». Кортес пристально посмотрел на участкового. «Каждое утро за Монастыревым приезжает джип». «Вижу, коллега, ты успел пообщаться с нашими старушками?» — усмехнулся полицейский. «Пообщался?» — признался наемник. «Машина всегда одна и та же?» «Да?» «Мне нужен номер». «А почему ты решил, что я его знаю?» «Потому что я думаю, ты, лейтенант, хороший полицейский. Вряд ли такой примечательный факт, как внезапно разбогатевший ученый, мог пройти мимо твоего внимания». Участковый вытащил из ящика стола несколько бумаг. «Не надо меня задабривать. Я просто выражаю уверенность в твоем профессионализме», — чуть мягче произнес наемник. «Извини, лейтенант, я очень тороплюсь». «Оно и видно». Полицейский нашел нужный листок. «Джип всегда один и тот же. Ниссан Тирана. Номер». И опять компьютер. На этот раз Кортес выудил из тигратком базу данных дорожной полиции и просмотрел, на кого зарегистрирован искомый автомобиль. Частное охранное предприятие «Центр медзащита». Название ни о чем не говорило наемнику, поэтому он предпринял путешествие на сайт регистрационной палаты, где узнал, что эта фирма является дочерним предприятием крупной фармакологической компании «Центр медпереработка». Крупной фармакологической компании. Кортес улыбнулся.